Самое название Фали Бержер вызывало у нее представление о стране сказок. Все пастушки здесь были принцессами, сверкавшими от драгоценностей и перьев, и такими красавицами, что они могли позволить себе показываться на люди голыми, в бриллиантовых ожерельях, обутыми в серебро и золото, светозарными, великолепными под своими величественными диадемами. Толпа, собравшаяся в полумраке, слушала, как они пели, и восторженно их вызывала. Девочка тоже хлопала, убежденно, изо всех сил, не понимая, почему некоторые зрители смеются, глядя на нее. Эти чудесные открытия стоили, в конце концов, частых пропусков школы, по болезни там или не по болезни. Бабушка поможет понять то, чего она не слышала на уроке. С ней занятия пролетали незаметно. Она раскатисто смеялась и говорила: «Ну вот мы и закончили час наглядного обучения». Как было девочке догадаться об этом? За завтраком умело пробудили ее любопытство, и она задала сотню вопросов о невинных овощах, положенных ей на тарелку. Ответы и составляли урок. Обучаться таким образом значило вести беседу, разнообразную, вовсе не утомительную. По видимости, это был самый непринужденный разговор на свете и действительно умело, любовно направляемый в нужную сторону. И если даже она, пропустив школу, не шла к бабушке, ей никогда не бывало скучно с мамой. К 10 годам она уже давным-давно пользовалась разрешением рыться в любых книгах. Мама играла с ней в «А кто это написал?». Мама брала книгу и, прикрыв обложку, читала какой-нибудь отрывок, а девочка должна была как можно скорее назвать имя автора. Немного позднее пришлось научиться отвечать также и на второй вопрос: «А откуда ты это знаешь?». Иными словами, нужно было подстеречь самый неожиданный поворот фразы, уловить ритм, поймать особенность языка, ухватить беглый намек на скрытый контекст. Разумеется, когда встречались имена собственные, мама произносила вместо них «хм, хм». Было бы слишком просто узнать Ромена Ролана по Кристофу или Колет по Сидо. Школьница в домашних шлепанцах, девочка, замкнутая в четырех стенах квартиры, играла в учение и училась играючи, неспособная. Она останется такой на всю жизнь. Отвести в своей жизни одно время игре и другое время труду. Отъединенная от своих сверстниц этим странным воспитанием, она останется такой надолго и подчас не без горечи, ибо куда способнее жить, приспособившись к другим людям, к обычаям, господствующим правилам. Но есть нечто умиротворяющее, утешительное в том, что идешь к самой себе кратчайшим путем, пусть он даже и пролегает в стороне от торных дорог. 20-е годы никак не могли прийтись по душе Маргарет, с тоской вспоминавшей простые и счастливые времена своего детства в индийской красавице. Сохранилась ли еще эта деревенская колониальная лавка, где, как некогда ей казалось, были собраны все богатства материального мира? Жизнь перевернулась, приобретя достойную сожаления легкость. Молодежь стала шумной, дерзкой, несдержанной. Сама Маргарет хранила, разумеется, верность ценностям предвоенного и военного периода. Но ей приходилось вести непрерывную повседневную борьбу, чтобы не менялись и дети, оставшиеся при ней. И все же, вопреки всем ее усилиям, потрясения внешнего мира не проходили для них бесследно. Стоило дому на улице Франклина прийти в соприкосновение с осаждавшим его неприятелем. Маргарет стояла на страже. Подле нее уже не было старших детей, на которых можно было положиться. Воспитанием Рене и Элен, маленьких, она занималась сама. Иными словами, им на долю достался режим исключительно суровый, по сравнению с которым детство старших братьев и сестры было, можно сказать, расцветом либерализма. И в самом деле, Маргарет теперь уже не просто направляла поведение двух младших. Она держала под контролем их малейшие помыслы. На улице Франклина воцарился режим инквизиции. Девочка и мальчик, каждый на свой лад, приноравливались к крайностям своего положения.